Глава 29. Элита на рожон не лезет. Из узкого и почти невидимого за туманом горного ущелья вырывался на равнину шальной речной поток, разбивавшийся на два более спокойных рукава, а стоящую на выходе скалу. Река текла рукавами примерно километр и сходилась снова в одно русло, оставляя за собой заросший одичавшими плодовыми деревьями и кустами барбариса остров. Омываемый двумя потоками воды, кусок земли имел вытянутую в сторону ущелья форму, крутые берега и две сторожевые башни, сложенные древними воинами-горцами. С башней, что стояла на дальнем от ущелья конце острова, время обошлось жестоко, и сейчас на ее месте белели обдуваемые ветром стены. Зато та, которую древние строители воздвигли на скале перед ущельем, выглядела грозно и несокрушимо, бдительно посматривая в сторону высоких диких гор узкими стрельчатыми окнами. Но, к сожалению, внутри строение выглядело не слишком презентабельно. Деревянная начинка давно сгнила, и перекрытием между этажами служили буковые жерди, привязанные к вставленным в старые отверстия водопроводным трубам. И на хлипком, прогибающемся под малейшим телодвижением настиле, в 15 метрах от земли, лежали двое, рассматривая горное ущелье через бойницы в мощные бинокли. «Агата, чего мы ждем? Тишина, туман, никого не видно. Пока ничего страшного в этой карусели я не наблюдаю. Может, попробуем тихонько проскочить по стеночкам?» В ответ буковые жерди возмущенно скрипнули. «Фаза, ты с ума сошел? Посмотри лучше на камушки левее. Там ровная площадка за большими валунами. Видишь?» «Ну да, вижу. Вроде БТР ржавый». «Там фаза не один БТР, а несколько. И еще танк без башни, две тачанки раскуроченных». «Не один ты такой догадливый. По стеночкам. С виду да, спокойно все, и попробовать пройти заманчиво, но...» «Ты представляешь, что такое компания элитников?» «Извини, Агата, но ты меня совсем запутала. Карусель, а за ней райский стаб находится почти во внешке, правильно?» «Ну да. А что тебя смущает?» «Меня смущает то, что карусель заходит глубоко во внешку, а внешники терпеть не могут зараженных, тем более таких продвинутых. Почему их до сих пор не вычистили?» Агата отложила в сторону бинокль, но продолжала вглядываться в бойницу, покусывая задумчиво травинку. «Не все так просто, фаза. Большие калибры не всегда решают, и карусель заслуженно считается одним из самых трудных кластеров. Он начинается с узкого прохода, за ним долина, после которой рельеф резко уходит на подъем. Ущелье тесное, крутые нависающие скалы и густой туман, но не кисляк, а обыкновенный. Видимость не более 50 метров, представляешь? А знаешь, сколько времени уходит у элитника на преодоление 50 метров?» Спросила Агата и сама себе ответила. «Так мало, что ты даже повернуться не успеешь в сторону броска. Для техники, кстати, карусель непроходима. Впрочем, как и для всех видов авиации, слишком тесно и нет видимости». «А никак эту карусель стороной не обойти? Сбоку или через другие кластеры напрямую в райский стаб не заскочить?» «Там вокруг крутые горы, и за ними сплошная чернота», – отрезала Агата, но, поразмыслив, пояснила. «В улье ничего нельзя утверждать категорично. Может быть, и есть тропинки, но я о них не слышала и никому не советую экспериментировать». Фаза ответить не успел. Их милую беседу нарушил приглушенный взрыв недалеко от башни. Они застыли, тревожно переглядываясь и ожидая продолжения, которого так и не последовало. Одиночный взрыв и больше ничего. Без всяких продолжений в виде стрельбы, криков, стона раненых и прочего боевого антуража. Фаза, выждав паузу, начал ползать по настилу, выглядывая по очереди в расположенные по кругу окна. Башня имела отличный круговой обзор, стояла на скале, и через бойницы просматривался не только каждый метр их острова, но и ближайшие окрестности. Перед одной из бойниц он замер, тихо свистнул и начал яростно грозить кому-то кулаком. «Отбой, Агата! Это наша обезьяна развлекается. Им с Маруськой, похоже, рыбки закатилось, а клешни управиться с нормальной удочкой не позволяют. Что он, дурак, делает? Карусель под носом приманит взрывом тварей». «Не приманит», – ответила женщина со смехом. Она уже поняла, что произошло, и откровенно веселилась. «Остров окружен водой, и ради любопытства сюда ни один зараженный не полезет. Я не думаю, что элиту соблазнит парочка тощих иммунных, дрочливый квас и маленькая собачонка. Они добычу повкуснее караулят». Битва за серпантин закончилась разгромом муров, но поселок пребывал в руинах, и сталкеры понесли огромные потери. На их беду откликнулись другие стабы, прибыла строительная техника, ранеными занялись откомандированные знахари, а коалиция торговцев выдала большой кредит на восстановление. Из команды фазы в строю остались только Перс с Агатой. Из раненого Гирю увезли в госпиталь ремтехники, Очалый, Паштет и остальные легли под деревянные кресты на кладбище у серпантина. Победа досталась слишком дорогой ценой. Они помогали хоронить убитых. Фаза увидел, как Агата плачет, и после прощального салюта над могилами истекающая кровью и слезами поселение осталось за спиной. Их маленькую группу сопровождали два отбитых на всю голову охотника из стаба крепость. Да-да, не сталкеры, а именно охотники, которые умудрялись в свое время добывать элиту рядом с легендарной каруселью и отремонтировали башню как раз для этих целей. Но тогда их было шестеро отважных. Цапля, Глобус, Водорез и Ганс. Ребята остались там навечно, и первым разорвали Ганса, на умении которого охота и выстраивалась. Ганс был спринтером и мог в нужный момент развить такую скорость, что удирал от самой быстрой твари. Ребята заблаговременно делали засаду, закладывали мины, и спринтер выдергивал добычу на себя, заманивая монстров под арбалеты и крупные калибры. У них несколько раз даже получилось, и удачные охоты заканчивались радостными кутежами. Но, к сожалению, элита на своих ошибках учится и умеет извлекать уроки. На очередной охоте в засаду тварей влетел Ганс, остальные бросились спасать товарища, и в родную крепость из шестерых вернулись только двое. Кстати, яму в одном из рукавов реки, где жирная форель клюет в любое время суток на взрывчатку, Персу подсказали именно они. Бацилла с Греком. Два выживших охотника проводили троицу до места, ввели в курс и удалились, категорически отказавшись заночевать на острове. На улице быстро вечерело. Костер разложили из сухих дров в руинах старой башни, опасаясь дымом привлечь внешников, чьи вертолеты тут иногда летали. А без костра никак. В его углях пекли перчёную и посоленную форель, обмазанную хорошим слоем глины. перс оглушил 5 крупных рыбин, и на десерт имелась кучка переспелых сладких груш, которые все трое грызли с удовольствием. Несмотря на близость страшной карусели, обедали спокойно и чувствовали себя весьма расслабленно. Их охраняли. Как зашли на остров, Фаза сразу вспомнил про свой дар и усадил в кроны деревьев стайку из 5 ворон, которые все время каркали и волновались. Ворон смущал и беспокоил квас, которого они упорно не желали признавать за своего. «Перс, ты не рыбак, а варвар и дикарь, но рыба восхитительна. Спасибо, я давно не ела ничего вкуснее». Агата разломила глину и повалил пар, источая безумно аппетитный запах. Перед тем, как загрузить форель в угли, перс напихал в животы выпотрошенной рыбы стрелки дикой черемши. Сидящий напротив Фаза отчаянно дул на свою порцию, а рядом в ожидании костей попискивала в возбуждении Маруська. «Не, я не варвар. Я был тупой чурка, стал обезьяна. Я Кинг-Конг сейчас!» Перс вскочил на ноги и заколотил себя кулаками в грудь. «Я стал сильный, еще найду такой же баба. Сыграем свадьбу и будем жить на этом острове, ловить форель и ждать в гости Фазу и Агату». Фаза засмеялся, а женщина устало отмахнулась. «Да какой тупой, ты вполне нормальный. Вот, погоди, закончим здесь, и я тобой займусь. Ты много для нас сделал и заслужил. Дай только до коалиции добраться». «Что мы тогда ждем? Пошли заканчивать? Или у тебя особый план какой-то есть?» Вернул Фаза не без ехидства. «Есть план, ребята, есть. Я знаю, как можно проскочить через карусель. Еще со времен прошлого хранителя система отработана». То, что зараженные торчат в ущелье не так просто, Фаза понимал и без Агаты. Зверье, даже развитое и продвинутое, всегда останется зверьем, смысл существования которого – жратва и больше ничего. А раз так, то собрать и удержать их возле одного места может исключительно еда. Но не простая, а обильная и вкусная. В противном случае – голодная элита выйдет на охоту и затеряется по быстрым кластерам. Сей факт отлично понимали зворги и регулярно сбрасывали в одно и то же место отходы от своих экспериментов, одновременно закрывая две проблемы. Утилизацию ненужного биоматериала и создавая живой и труднопроходимый щит перед порталом на свою планету. Изначально за халявным мясом сбежалась куча зараженных, но пошел естественный отбор, и сильные изгнали слабых. Внесли свои вклады внешники, нещадно истребляющие твари по окрестностям. В результате единственным убежищем для зараженных на много километров осталась карусель с ее туманами, горами и непроходимостью. В ущелье сбоку есть безопасная тропа, но до нее стена отвесная 50 метров, причем стена не просто вертикальная, а с отрицательным уклоном. По стене сверху цепь железная спускается, подняться по которой сможет или хороший акробат, или человек с умением. «Покажи где, и я залезу, но перс тяжелый, твой цепь выдержит? И что за цепь? Кто его повесил?» «Цепь кваза должна выдержать. На ней раньше грузы поднимали, и наверху стоит лебедка, которой еще пробиться надо через твари. Ты хоть и здоровый парень, перс, но порвут тебя в секунды. И порвут на самом входе, не пройдешь и 100 метров. Теперь откуда эта цепь взялась?» Цепь висела на стене со времен первого хранителя и служила для снабжения его всем необходимым. Снабжали редко, и за один раз на скальный козырёк старались отправить максимально большой груз, список которого согласовывался с компасом по рации. Огромные рюкзаки с продуктами и снаряжением обычно таскали или квазы, или иммунные с различными видами силовых умений. Они подбегали, пристёгивали к карабину на конце цепи гроздь рюкзаков и быстро убегали, успевая иногда обгадиться со страха. Сидящий наверху компас работал рычагом лебёдки и поднимал груз к себе наверх. Потом хранитель отказался от снабжения, а позже совсем исчез, опустив цепь с крюком вниз, что раньше никогда не делал. Как они подбегали? Почему? Почему их не жал элитник по дороге? Ты знаешь, Пирс, бывают у элитников моменты, когда им вовсе не до квазов. С неба летит не просто пища, а деликатесы, и всё стадо старается не пропустить раздачу. Группа снабжения подходила осторожно, пряталась, наблюдала и ждала момент. Примерно как сейчас мы с вами. Они ждали, когда прибудет похожий на дирижабль корабль с очередной жрачкой. Корабль прилетал, еду вываливал, и как только туман в ущелье начинал светиться, терять нельзя было ни секунды. Вся свора устраивала драку за еду и на внешние раздражители почти не реагировала. Теперь понятно, что именно мы ждём. Фаза растерянно молчал, а Кваз напротив добродушно улыбнулся страшной пастью. «Вы не теряйте Перса ночью. Пойду в разведка. Тварь караулит, слушать, о чём говорят. У меня умений тоже есть. Буду использовать. Может, помогать?» Форель под крепкий чай прошла просто исключительно. И Фаза в башню уходил сытый и довольный, поедая грушу. Они с трудом осилили по одной рыбине, Пирс легко съел целых три и навернул банку тушёнки с галетами из сухпайка. Прокормить кваза задача не из лёгких, что, впрочем, компенсируется количеством оружия, боеприпасов и снаряжения, которое их друг способен унести. Насытившись, Пирс распрямился на все 2,5 метра роста и исчез так стремительно, что сторожевая ворона на высоком дереве от растерянности каркнула. Фаза и Агата снова залегли с биноклями на свой настил, и женщина выругалась тихо досадуя, что не догадались взять с собой прибор ночного видения или тепловизор. Фаза под её ворчание нарушил все уставы и отрубился крепким молодецким сном. Рано, очень рано утром громко взлаяла Маруська. Фаза с просонья попытался сесть, но оглушённый рухнул на настил. У его уха дважды грохнул Барретт. Он приподнимался и, ничего не понимая, снова падал. Выстрелы крупнокалиберной винтовки вколачивали его тело в жердь. Внизу, захлёбываясь, лаяла Маруська, и он начал соображать только тогда, когда у Агаты кончились патроны, и она меняла магазин. Наконец Фаза схватил свой вал, дёрнул затвор и выглянул в бойницу, мучительно стараясь разглядеть хоть что-то в сумерках. Внизу вдоль берега реки бежало серое пятно. Бежало быстро, но его стремительно преследовали 3 других пятна. Более плотные и крупные. Расстояние между преследователями и жертвой быстро сокращалось, но пули Агаты находили цель, и пятна спотыкались и теряли темп. Фаза пробовал долбить прицельно, но быстро понял, что дистанция для его вала великовата, и прекратил огонь. «Идиот! Придурок! В воду прыгай! Куда бежишь, дурак? Ныряй в реку!» Агата высунулась в окно по пояс, проорала ещё несколько раз, снова заработал Барретт, и первый из преследователей прекратил погоню, вертясь на месте, как волчок. Перс, услышав наконец, что ему кричат, ухнул в воду с таким звуком, как будто из самолета выбросили легковой автомобиль. Глубина реки позволила нырнуть, плыть вниз по течению удобно, и квас вынырнул метров через 50, что в утреннем сумраке угадывалось исключительно по всплескам. Задерживаться на поверхности не стал и нырнул снова, а преследователи неуверенно замерли на берегу, сразу превратившись в хорошую мишень для Баррета. Бах, бах, бах! И серые пятна повернули, а одно из них передвигалось пьяными зигзагами. Элитник сильный, но на рожон не лезет. Напролом только мелкая гнусь прёт. Вспомнил Фаза одно из бессмертных изречений Гири. 25 патронов! Это 2,5 магазина, а мы еще не заходили в карусель, и нам с тобой идти обратно. И что ты там такого на 25 патронов наразведывал?» Бедного кваза колотило крупной дрожью, и он сидел завернутый в огромный, сшитый по заказу спальник одеяло. Сидящая на поваленном дереве Агата с видом строгой мамки красноречиво загоняла огромные патроны в пустые магазины. Вопрос завис в воздухе и требовал ответа, несмотря на плачевное состояние разведчика. Фаза крутился в стороне, пристраивая на костер котел со вчерашним чаем. «Я наразведывал. Они говорили, я их слушал. Там много, очень сильный тварь. Он собрался, самый сильный. Я с Топтун раньше говорил. Говорил с Рубер. И Рубер не такой. Он совсем глупый». «Они не говорили, когда их кормить снова собираются. У зверей все разговоры должны вокруг еды крутиться». «Так говорили. Мясо упадет завтра. Они завтра ждут. И еще. Они боятся. Есть кто-то совсем страшный, и они его боятся. Элитник и боятся. Агата, кто такой? Я думал, элита самый сильный». «Черт! Неужели Скреббер? Еще этой твари по нашу душу не хватало!» Маленькие кулачки женщины сжались и побелели. «Только, мальчики, я умоляю, не спрашивайте, что это за зверь. Сама не знаю толком, одни слухи. Но если кого элита и боится, то только Скреббера. Теперь признавайся, Перс, как они тебя почули и за малым не сожрали?» Квас сразу перестал трястись, встал, снял котелок с костра и, обжигаясь, опустошил до дна. От его мокрого большого тела валил пар. На улице светало. «Я долго слушал их и понял, что тварь врать не умеет. Совсем врать не может, даже такой развитый и умный. Он не понимает, как так можно врать. И я заговорил с ним, хотел проверить, как обмануть элита». «И что, обманул? Что ты им сказал?» — подал голос Фаза. «Я им сказал, что квас совсем невкусный, горький, и можно отравиться. Тварь поверил, но ответил, чтобы я уходил, а то меня убьют. Да, есть не будут, но убьют. Я тогда сказал, что знаю, где есть много вкусного мяса, большой куча. Тварь сразу прыгнула, а я побежал». Агата смеялась, прикрыв кулачком открытый рот, а Фаза ржал, не стесняясь, в полный голос. Сидевшая на его руках встревоженная собачонка недоуменно вертела головой. На ветке прямо над ними вопросительно каркнула ворона. Веселье, впрочем, прекратилось еще быстрее, чем началось. У Маруськи встала дыбом шерсть, вздрогнула и поднялась верхняя губа, а на деревьях раскричались охранницы вороны. Над островом по сложной синусоиде, тихо шелестя четырьмя винтами, кружил довольно крупный беспилотник.